Глава вторая. Сервисный режим. Оставив ошарашенного Интика осмыслять ситуацию и, пунцовея ушами, пялиться в стену, осмотрел рабочий бокс мапы. Он разделен на зоны — маленькую, витринную и основную, рабочую. Первым делом убедился, что жалюзи витрины опущены, и клиенты, фланирующие по коридору в процессе выбора, нас не увидят. В режиме паузы это должно было произойти автоматически, но если бы автоматика всегда срабатывала, то что бы я тут делал? Все штатно. Витрина закрыта, подсветка выключена, дверь на блокировке. Зона обслуживания отделена сдвижной перегородкой. В ней большая кровать и несколько фиксирующих приспособлений на стене для тех, кому на кровати скучно. Пахнет антисептиком, значит, цикл очистки прошел. Покрытие кровати свежее, но это самый простой механизм. Оно одноразовое, просто перематывается с одного рулона на другой и фиксируется. «Эй, Интик, на тебе санмодуль». «Я сейчас... Я никак, тут нога». Сервисное помещение мапы крошечное, так что растопыренные ноги упираются в стены и не дают пройти. «Да отодвинь ты ее. Не бойся, она не кусается. Не этим местом точно». Густо краснеющий парень осторожно двумя пальцами берется за щиколотку вытянутой ноги и пытается ее сдвинуть. Черта с два, на паузе миоблоки обесточены и конечности не гнутся. Да смелее ты, мапы прочные, в них имплов до половины живого веса. А не видно вообще. Он осторожно косится на лежащее тело, пытаясь разрешить противоречие. Как посмотреть, но не пялиться. Хотя бы на те места, которые притягивают взгляд первыми. Скрытый сет. Клиентам нравится воображать, что все натуральное. «А оно не такое?» Парень почти справился со смущением и разглядывает мапу спокойнее. «В дешевом борделе для шлоков на дальнем краю средки». Разбежался. «Да отодвинь ты ее уже!» Интик, наконец осмелев, берется за ногу двумя руками и отодвигает, поворачивая тело в поддоне. «Смотри сюда», — инструктирую я. «Это кровать. На случай, если ты настолько в ступоре, что забыл, как что называется». «Я знаю, что такое кровать», — говорит он и снова густо краснеет. «На ней происходит обслуживание. Ну, в основном. Если и не на ней, то это неважно. Все равно цикл очистки проходит после каждого клиента. Мапа уходит в сервисное помещение, это там, где ты сейчас. Дверь туда закрывается, блокируется и срабатывают аэрозольные распылители. Видишь, вон там форсунки?» Я показал в угол потолка, Интик кивнул. «Они не твоя забота. Антисептик, смывку, адоратор менять не надо. Они подаются в магистраль на весь комплекс. А вот покрытие надо проверять. Смотри, видишь, на подающем рулоне примерно половина. Когда останется меньше 10%, датчик даст сигнал в контрольную систему. Теоретически. По факту, то ли сработает, то ли нет. Тут все старое. Кровать это пережила не одну мапу, и клиенты трясут ее постоянно, вообще не заботясь о сохранности имущества». Интик снова покраснел и закивал. «Так что лучше потратить минуту и заглянуть, раз уж все равно расходку меняешь. Где новые рулоны, я тебе покажу. Менять их просто. Вставил, заправил конец в подающие ролики, вот этот стопорок отжал, протянул, там закрепил. Я покажу еще при случае, пока просто запоминай. Здесь, в принципе, все. Ну, разве что беглым взглядом оцени, не поломали ли чего. Иной раз такие затейники бывают в клиентах. Один, ты не поверишь, куда мапу пристроил». Я показал рукой. «Вот сюда, головой вниз и сверху пристроился. Акробат чертов. Поломал, конечно. И оборудование повредил, и сам дурак поранился. Случай редкий, эти штуки крепкие, но ты запомни, как все выглядит. И если что-то не так, сигнализируй, я разберусь. Все понятно?» «Да, босс. А можно спросить?» «Спрашивай». «А зачем мапам имплы? Они же не грузчики, не полиса, не рабочие конвейера». «Да, парень, плохо ты себе представляешь, что такое рент в мапы. Ты бы и дня не протянул». «Что глаза выпучил? У Кералика есть заведение под разных клиентов, так что ничего невозможного. Но без имплов никак. Вот смотри, рабочий цикл у мапы 14 часов, потом 10 часов отката. Даже если ни одного клиента не будет, сможешь ты 14 часов протанцевать в витрине?» «А они все время танцуют?» «Ты что, никогда в борделе не был?» «Нет, Босгард, у меня токов нет». Ты еще скажи, что девственник. Боз! Парень залился такой густой краской, что уши вот-вот вспыхнут. Да уж, покачал головой я. Осчастливили меня помощником. Ладно, покажу тебе как-нибудь клиентский коридор, а пока просто имей в виду, что танцуют. Должен же клиент увидеть товар лицом, ну и другими всякими частями. Движения хорошо просчитаны, алгоритм прекрасный, эргономика процесса идеальная. Но все равно, без имплов мапы падали бы от истощения от одного танца. А им ведь еще и работать надо. Ладно, время идет, оборудование простаивает. Видишь, она в цикле зависла, не завершила очистку оборудования. «Да», — ответил Интик еле слышно. «Так что стоим? Вперед!» «В смысле?» «Щетку бери и мой. Вон, как раз ручка торчит». «Да-да, именно там». «Что не так? Не бойся, зубов у нее там нету. Перчатки в сумке». «Но, босс, я не могу так!» «Ух ты, как его таращит! Приятно посмотреть!» «А мне что, одному, что ли, страдать?» «Я себе помощника не просил». Выдержал паузу и, махнув рукой, рассмеялся. «Видел бы ты свое лицо, Интик. Расслабься, шучу. Сейчас промотаю цикл и стартану вручную. Сама закончит». Я навел на мапу пульт, на секунду снял с паузы, чтобы миоблоки запитались и вышли из клина, затем отодвинул обмякшее тело от стены, перевернул лицом вниз и подключил тестер к разъему в затылочной ямке. «Можно посмотреть?» — оживился парень. «На жопу ее? Да хоть обсмотрись. Можешь даже потрогать». «Нет, что вы делаете?» «Нельзя. Займись лучше делом». «Итак, сначала флакон с моющим средством. Он на стене слева. Там должно быть не меньше половины. А сейчас сколько?» «Четверть, наверное». «В сумке бутыль, самая большая. Долей доверху». Я тем временем мотаю листинг сервисной программы. «Ага, вот здесь она и зависла. Очистка внутренней полости комплексного тазового импланта. Тот-то поза такая. С этой строки и запустим, значит». «Долил?» Я отсоединил от разъема тестер, который никак не мог оказаться за пределами лаборатории разработки. Посмотреть ему, ишь. «Да, босс». «Теперь вон туда глянь. Это лубрикант. Вторая бутылка в сумке. Синяя такая». Я заставил Интика пройтись по всем позициям расходки. От крема эпилятора до туалетной бумаги. Ей он почему-то особенно удивился. «А разве они того, этого?» «Гадят? Ну ты даешь. Пищевые брикеты, которые ты только что проверял, не навели тебя ни на какие мысли?» «Да, они усваиваются почти полностью, но именно что почти. Так что выделительная система у МАП работает, причем даже две. Естественный, так сказать, ЖКТ и вывод продуктов метаболизма миоблоков имплов. Выводящие каналы у них общие, но... Впрочем, нафига я тебе все это объясняю? Отойди, я ее запущу». Нажал кнопку «Старт» на пульте. Программа пошла с той точки, где зависла. Интик с отвисшей челюстью смотрит, как мапа зашевелилась, перевернулась и продолжила сервисный цикл. С очистки внутренней полости комплексного тазового импланта, как и полагается. Закончила, обработала лубрикантом, перешла к прочим процедурам самообслуживания. Мы стоим и смотрим. Интик завороженно и смущаясь, я мысленно прокручивая в голове строчки программы. Цикл прошел и закончился штатно. Мапа вернулась в рабочую зону и легла на кровать. «Чего это она?» Интик смотрит на обнаженное тело. Мапа проходит малый цикл очистки после каждого клиента и большой в конце рабочей программы. 12-я зависает именно на последнем. Я перевел в режим отладки и запустил с момента сбоя, так что для нее сейчас конец программы, режим отдыха. «И сколько она будет так лежать?» «Да нисколько. Сейчас включу обратно. И так провалялось дофига. Миоблоки метаболиты вывели, хватит. Смотри, как это выглядит». С пульта сбросил цикл, запустил в работу. Мапа открыла глаза, встала, взяла из стенового бокса тот минимум одежды, в котором они танцуют. Иногда, впрочем, обходятся без нее, смотря какая программа. «О, чуть не забыл», — толкнул я Интика. «Наличие комплекта одежды тоже проверяй». Парень не слушает, завороженно смотрит. Интересные сны ему, наверное, будут сниться сегодня. Мапа оделась, вышла в витрину и сначала медленно, разогревая миоблоки, а потом все быстрее и плавнее затанцевала обычный мап-танец. Вроде бы ничего особенного в нем нет, но эти движения и их последовательность идеально просчитаны как по энергетике имплов, так и по воздействию на зрителя. Даже я, хотя 100 раз видел, смотрю с интересом. А у Интика вся кровь от мозга вниз отлила. Стоит, глаза пучит, рот раскрыл. «Все, все», — дернул я его, — «пошли. Сейчас она войдет в режим, витрина откроется. Мы на этой сцене лишние». Вечером поток клиентов дробный, средка раскачивается только к ночи, так что я ловлю паузы, прикрываю витрины и дополняю расходку, чтобы точно хватило на ночь. Сначала сам, потом Интик под моим присмотром. Отсеки на 10-м у него начало получаться. Если бы еще не отвлекался, капая слюной на работу оборудования, ну, это дело привычки. Когда стемнело, поднялся туман и зажегся неон, началась настоящая работа. В моем случае она заключается в ничего не делании перед контрольным терминалом. Чем меньше я занят, тем лучше я работаю. Если не делаю вообще ни хрена, значит все в порядке, проблем нет. Можно неторопливо поковыряться в настройках, пооптимизировать всякое, написать пару скриптов, автоматизирующих рутинные процессы. Мне за это не платят, но надо же чем-то себя развлекать. Интик шумно сопит и ерзает. Сидя, между прочим, на моей кровати. Больше тут сидеть не на чем. Кресло у терминала занято мной. Жилой модуль крошечный. «Чего тебе?» — снисхожу я в конце концов. «Босгард, я очень извиняюсь, но...» «Да что?» «Есть хочется. Аж в глазах темнеет. Как вы думаете, один пищевой брикет...» «С ума сошел? Не вздумай. Они же под МАП сделаны. Для рендов с глубокой имплантацией. Без модифицированного желудка у тебя такое несварение от него будет, что проще тебя в унитаз спустить, чем ждать, пока ты туда себя высоришь». «Понял, простите». «А я вот не понял». «Эй, Груша!» — связался я с управляющим по внутренней связи. «Чего, Гард? Только не говори, что у нас опять оборудование полетело. Самый разгар же». «Не, кроме 7-й все в строю. Даже удивительно. У меня, Орк, вопрос». «Задавай». «Я что, этого Интика за свой счет кормить должен? Я его уже из последних сил от пищевых брикетов оттаскиваю». «Серьезно? Он хотел мапского концентрата нажраться? Во прикол! Зря ты не дал, на всю жизнь бы запомнил, придурок». «Но-но, сортир тут один, и он, между прочим, мой». «Не, Гард, кормить ты его не обязан. Он же авансник, у него жратва бесплатная, пусть ее трескает. Все, извини. Клиенты прут, не отвлекай больше». «Слышал?» — спросил я Интика. «Вот так». «Но, Босгард!» — взмолился он. «Это же средка. Тут нет бесплатных автоматов для соцаванса. Тут все за токи, вообще все. До низов мне час добираться. А босс Груша сказал, что я должен полную смену работать». «Что ж ты с собой жратвы не взял?» «Я не знал. Мне отец сказал, что надо немного поработать. Типа, мной заинтересовались, типа, практика. И отправил. Мне уже тут сказали, что он должен, что я буду отрабатывать. Я даже не знаю, сколько. Я ел, получается, вчера днем. Больше суток прошло». «Отец? Серьезно?» «Так вышло», — развел руками Интик. «Обычно низовые своих родителей либо не знают вовсе, либо видят их только между рендами, то есть от 3 месяцев до полугода раз в 10 лет. А почему он не в ренде?» «Импульс сдох, спина центр. Первую десятку он нормально отрендился, а вторую не закончил, на середине сломался. Может, авария? Ему не сказали. Выплатили компенсацию за половину ренда и отправили на социалку». «Не повезло. Центровой имплант менять, с ним все остальное сразу, иначе несовместимость. Они комплексом шьются». «Вот он и явился, типа, привет, сынуля, ты что, Интик? Вот дебил. Ну ладно, может и к лучшему, будешь о папке заботиться. У него ноги не работают толком, сидит весь день пялится в видеостену, а я ему таскаю бесплатную еду. Компенсацию он всю на Штырева спустил, а теперь выходит, что и долгов набрал». «Так забей на него. Пусть сам долги отрабатывает, как хочет». «Поздно», — вздохнул Интик. «Меня уже назначили крайним. Не отпустят. Сказали, что по понятиям долг на мне. Если сбегу, то найдут и сдадут в разборку. Раз на мне долг, то они в своем праве». «Крайм — жесткая штука», — кивнул я. «Но рент все спишет». «Я не хочу в Кибы. Я школу почти закончил». А кого тут вообще спрашивают, чего он хочет? Я, думаешь, мечтал мапам между ног смотреть? Ладно, пошли. Куда? Еще раз спросишь, по шее дам. Я говорю идти, ты идешь. Чего непонятного? Придем, увидишь, куда. Мы всего лишь вышли в заднюю дверь. Там на лавочке сидит одна из девиц низовой корпы, Скеша. Бдят краймовые, отрабатывают. Вскочила, подошла, презрительно покосилась на Интика. «Пора, босс, сбегать?» — спросила она. «Отведи Интика, теперь он будет носить». «Но, босс!» «Проследи, чтобы его не обидели по дороге. Плата обычная, спешу с долга». «Ладно, босс». «Вот токи, остаток вернешь». Протянул карточку, мы одновременно прижали пальцы, передавая счет. «И пусть его покормят там». «А, босс, можно?» «Да, сама тоже поешь. Обстановка?» «Спокойно, босс, мы следим». «То-то же», — ответил я и ушел обратно. На средке все дорого, жратва тоже. Но в одном ресторанчике неподалеку меня и тех, кто от меня, кормят с кухни без наценки. Я им лицензию на шеф-процессинг левую прописал. Теперь в заведении пятого ряда меню как будто оно на третьем. Можно было хоть первого, но палевно. Концентраты другие, у поставщиков могли бы возникнуть вопросы. А между пятым и третьим разница тупо в правах на рецепт. Денег я с них не взял, зато теперь VIP-клиент. Пока оборудование работает штатно, вывел на второй терминал прошивку седьмой мапы. Она давно закончила сервисный режим и теперь в откате. Цикл восстановления. И вот ведь в чем засада. Сейчас все выглядит совершенно нормально. Можно любую диагностику прогнать, ни одной ошибки не будет. А включишь рабочий режим, непременно клина словит. Причем не на витрине, что полбеды, а с клиентом. Как специально подгадывает зараза. Один нам потом даже предъявлял, мол, из-за вашей мапы у меня стресс и не встает. А у нее всего-то миоблоки бедер свело. Правда, аккурат, когда он к делу приступить собрался. Зажала его и зафризилась. Клиент верещит, груша матерится, мапа зависла. Хоть заломом беги, ноги ей разводить. Обошлось, все цело у клиента. А насчет претензий с ним краймовые поговорили, и сразу прошло. Никакого стресса, все работает лучше прежнего. Спасибо, чудо исцеления случилось. Я потом логи построчно все просмотрел. Так и не понял, с чего клин. Запустил процесс обновления прошивки. Автоматический апдейт на всех мапах отключен, потому что с бракованными это рулетка. Он ставится во время цикла восстановления, а с утра проверять каждую, не забаговалось ли, полдня убить. Кроме того, при обновлении слетают все программные костыли, которые я прописал поверх базовой операционки, компенсируя индивидуальные, так сказать, особенности нашего глюкавого оборудования. Вот, скажем, пятое. У нее на бедрах миоблоки разной производительности. Как так вышло? Ну, скорее всего, на левой ноге блок не новый, а вторичный, с просевшим метаболизмом синт-мышцы. Кто-то слил новый блок на черный рынок, а вместо него сунул, что было, наскоро перебив код микроконтроллера. В результате прошивка видит блок как новый и уровни задает как для нового, а он тянет процентов на 80 от силы. Сразу это незаметно. Ходит она, к примеру, ровно. Но при нагрузке опорный аппарат разбалансируется. И вот мапа сначала танцует в витрине, а потом падает и лежит, ногами дрыгая. Клиентам не нравится, никакой романтики. К микроконтроллеру блока без разборки импла не добраться, поэтому я вручную переписал коэффициенты в драйвере. Два дня ковырялся, подбирая цифры, каждый раз перезапуская мапу, пока не убедился, что она танцует и не падает. При обновлении драйвера перепишутся на стандартные, и что, мне снова все это проделывать? Ну уж нет. Да, разумеется, отключать автоапдейты категорически запрещено, но... Сейчас у седьмой будет полная переустановка системы, и это акт отчаяния. Смутная надежда на то, что ошибка, которую я не могу найти, устранена в новой версии. Почти безнадежно. Знаю я, какие дауны там на багфиксинге сидят. Но вдруг... Кроме того, я столько уже в коде перепахал, причем без всякого результата, что начать с чистого листа, то есть со стоковой прошивки, будет, пожалуй, правильно. Пусть обновится. Груша, конечно, опять будет нудеть, что оборудование простаивает, а я, конечно, опять проигнорирую. быстро пробежался по телеметрии. Из 30 мап в строю 29, то есть все, кроме седьмой. Отличный показатель. Для нашего хлама просто уникальный. 18 в рабочем цикле с клиентом, 7 в малом сервисном цикле, то есть после клиента, и всего 4 в демо-режиме. Танцуют. Это высокая загрузка. Удачный день. Груша будет доволен. Интик притащил термоконтейнер с едой. Выглядит пободрее, значит, покормили. Главная потребность удовлетворена, проснулись вторичные. «Босгард», — косит глазками смущенно. «Можно спросить?» «Ну, начинается». «Спрашивай», — коротко сказал я, наматывая на вилку острую горячую лапшу. «Аскеша, она откуда?» «Надо же, не этого вопроса я ждал». «Из Корпы хромой парек. Откуда-то снизов, я не вникал. А тебе что за дело?» «Ну, ничего, просто спросил». «Она с их премом таскается, который хлось. Ну, ты видел. Так что не строй планов на ее прелести. Не для тебя они росли». «Да я и не...» «Вот и дальше не. Если начнешь бить клинья к премовской девчонке, он по всем понятиям должен будет тебя показательно отмудохать, иначе свои же уважать не будут. Оно тебе надо?» «Я понял, Босгард», — вздохнул Интик. «А еще спросить можно?» «Валяй». Я доел лапшу и вскрыл термостакан с кофе. «А скажите, босс, вот эти мапы, а если, например, вот, скажем, я...» «Ага, вот он, тот самый вопрос. Весь день его жду». «Используешь казенное оборудование в личных целях?» «Ну, типа, да. Не то чтобы я, просто интересно, правда». «Интересно? Ну-ну. Никаких проблем, Интик. Пользуйся сколько хочешь». «Серьезно? Правда?» «Ишь ты, как глазки-то разгорелись». «Разумеется». «А как это, ну, практически?» «Элементарно. Выходишь в заднюю дверь, обходишь здание, заходишь через вход для клиентов, идешь по коридору, смотришь в витрины, выбираешь ту, что тебе глянется, платишь и...» «Платить?» «А ты как думал?» «Я, ну, как-то...» «Пока не прошла оплата, мапа из демо-режима в рабочий не перейдет». «Только так?» «Именно, Интик. И сам это запомни, и тем балбесам из Корпы передай. Никакого зайти со служебного входа и повеселиться на халяву им не светит. Чисто технически». «Да я... да не...» «Ой, не надо вот этого. Хлось со своими озабоченными придурками давно мне на это намекают. Не мог не попробовать через тебя зайти. И что он тебе предложил за то, что ты его ребят проведешь и досуг обеспечишь?» «Неважно», — надулся Интик. «Я не согласился». «Надеюсь, ты ему ничего не обещал? Потому что по понятиям крайма окажешься должен». «Нет, ничего», — испуганно замотал головой он. «То-то же. С краймовыми всегда нужно думать, что говоришь. А то подтянут за базар, не обрадуешься». «А что, правда никак? Ну, с мапой?» «Ну, пока она в цикле восстановления, можно пристроиться и потыкать. Но это как в дырку в стене совать. Реакции ноль, только оборудование испачкаешь, и от меня получишь так, что эта проблема для тебя станет неактуальной навеки». «Да я бы ни за что!» — возмутился Интик. «Я разве не понимаю?» «Не понимаешь», — кивнул я, допивая кофе. «Но поймешь». Я развернулся к терминалу и сразу забыл про Интика. Сработала тревожная кнопка. «Да чтоб тебя на запчасти разобрали! Отмена! Отмена!»